Типы людей и способы построения отношений с ними. Что же является решающим для того, чтобы достигнуть успеха в отношениях с другими людьми? Существует только один ответ. Нужно глубоко познать самого себя. Чем больше вы знаете о себе, тем лучше себя понимаете и тем полнее принимаете. Самая большая ошибка, которую каждый из нас периодически совершает в контактах с другими, имеет место в том случае, когда мы относимся к ним так, словно они ничем не отличаются от нас и лишены собственной индивидуальности. Существует много различных методик и моделей, разделяющих личности по типам. Рассмотрим одну из них. На рисунке 3 представлены 4 базовых типа личностей, которым будет дана подробная характеристика. В левом нижнем сегменте расположен приятель или хороший парень. Под данное определение подпадает человек, который легко вступает в контакты с другими людьми, одновременно оставаясь интровертом, то есть человеком, ориентированным внутрь себя. Он впечатлителен, умеет слушать и нуждается в одобрении со стороны окружающих. Говорит он, скорее всего, мало, а основная цель его жизни состоит в том, чтобы самому нормально справляться с проблемами и одновременно найти место в коллективе. Его девиз звучит так: «Помогите нам разобраться, каким образом все это функционирует, вместе мы справимся с любой задачей, и каждый из нас будет счастлив». Такой психологический тип, как хороший парень или добрый приятель, принимает решения не спеша и тщательно их взвешивает. Он нуждается в консультациях с окружающими и не переносит давления. Работая с ним, нужно проявлять терпение, поскольку, прежде чем он согласится с вашими предложениями, ему хотелось бы поглубже узнать вас, а это, как правило, требует довольно длительного времени. Указанный тип личности предпочитает определенные сферы деятельности, например, педагогику, консалтинговые услуги, разного рода работы, связанные с благотворительными организациями. Лучше всего он чувствует себя в роли учителя, терапевта, консультанта. Второй базовый тип личности, который на данном рисунке размещается в левом верхнем секторе – аналитик. Он нацелен прежде всего на реализацию задач. Говорит такой человек мало, занимается главным образом своей работой, и другие люди его почти не интересуют. Работа и служебные обязанности заполняют собой чуть ли не всю его жизнь. Для него чрезвычайно важно справляться с поручениями идеальным образом, причем во всех отношениях. Аналитика весьма сильно мотивирует к труду похвалы в его адрес. Каждая ошибка, которую он совершает, порождает у него стресс. Для него чрезвычайно важны всякие детали и мелочи. В то время как добрый приятель и хороший парень хочет побольше узнать о вас, аналитик задаст вам массу вопросов на тему ваших возможных функций в профсообществе и высоко оценит точность ответов. Его обрадует, если у вас будут рекомендации в письменном виде. Вдобавок к этому, он всегда будет добиваться обоснования или доказательства каждого высказывания, существенного для оценки качества его работы. Аналитик становится хорошим бухгалтером, контролером, инженером или программистом. Он хорошо чувствует себя в профессиях, которые требуют внимания к мелочам, высокой точности и концентрации. В правом верхнем секторе располагается тип «начальник». Человек такого типа в основном не замечает других людей. Всю свою энергию он направляет на деятельность и реализацию поставленных перед ним задач. Свое мнение он высказывает громко и отчетливо. Для него очень важно своевременное выполнение работы, а вот отношениям между людьми он не уделяет особого внимания. В крайних своих проявлениях человек данного типа вообще не замечает сотрудников как таковых, оценивая лишь результаты их работы. Как правило, ему не хватит ни времени, ни терпения заниматься деталями. Он ожидает быстрых и точных ответов и всегда хочет быть подготовленным к будущему. Когда вам придется столкнуться с таким человеком по профессиональным вопросам, говорите коротко и сугубо по существу. В каких видах деятельности тип начальника проявляет себя особенно хорошо? Обычно он становится успешным бизнесменом, руководителем, путешественником или комендантом пожарной службы. Ему идеально подходит любой род занятий, приносящих быстрые результаты. В нижнем правом секторе рисунка мы разместили такой тип личности, который назвали артистическим. Этого человека интересует работа в целом, он соориентирован на достижения и результаты. Для него необычайно важно восхищение со стороны окружающих. Такой индивид всегда хочет быть в центре внимания благодаря своим неординарным способностям. Артист обожает говорить о себе. Этот человек охотно ставит вопросы и столь же охотно дает ответы. Он чрезвычайно умело решает разного рода проблемы, весьма гибок, и ему во всем присущ творческий подход. Случается, что он берется за несколько разных дел одновременно, из-за чего терпит поражение. Как правило, люди указанного типа чувствуют себя созданными для реализации неординарных задач. Из их числа выходят директора фирм, политики, актеры, торговые агенты и, естественно, предприниматели. Если доминирующие стереотипы поведения не приносят ожидаемых результатов, то каждый из типов личности трансформируется в противоположный, расположенный на рисунке по диагонали. Начальник, которому после усиления режима дисциплины не удается достичь ожидаемых показателей, может превратиться в хорошего парня. Компанейский по своей природе артист внезапно начинает обращать внимание на детали и обгоняет в своей мелочности и пунктуальности даже самого дотошного аналитика. Когда вы поймете указанные модели поведения и распознаете их у себя и своих коллег и знакомых, вам станет легче оценивать разных людей и хорошо управлять ими. Благодаря этому вы сможете постичь структуру межличностных отношений. Кроме рассмотренных выше четырех типов личности, принято выделять три разные категории людей. Эта новая классификация основывается на базовом виде мотивации, присущем данной личности. Что именно мотивирует людей? Что пробуждает их спонтанный интерес? К первой категории относится предприимчивая личность. Данный тип проявляет высокий уровень мотивации в том случае, когда ему нужно самостоятельно выполнить самые трудные задачи. Это одинокий воин, первопроходец, открытый миру, но действующий в соответствии с собственными принципами и оценивающий все по своим критериям. Например, успех теннисиста измеряется тем, как он действует в одиночном разряде. Каким образом установить, что мы имеем дело с типом предприимчивой личности? Это очень легко. Спросите у такого человека, чем он больше всего гордится в своей жизни. Предприимчивый человек всегда назовет в ответ достижения, которые являются результатами его борьбы в одиночку. Ко второй категории людей принадлежит манипулятор. Этот человек любит решать вопросы руками других людей, координируя их деятельность и комплектуя из них подходящую команду. Из него получается выдающийся менеджер или тренер. Если вы спросите у манипулятора, что в жизни порождает в нем особую гордость, он начнет рассказывать о работе в коллективе, когда он эффективно помогал его участникам и мотивировал их на достижение определенных целей. К третьей категории относится помощник, командный игрок. Он охотно работает в коллективе, где его принимают, одобряют и ценят. Люди этого типа изо всех сил поддерживают других. Их радует работа по реализации совместных целей. Но и они хотят, чтобы их ценили за все то, что они делают для группы. Каждый из подобных людей играет в коллективе конкретную и важную роль.